Ну что, если так можно определиться, что началось все в Одессе, и поэтому все и начнется с Одессы. Здравствуйте, наши дорогие друзья! Это называется «Мой двор в Одессе». Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вам передают привет наши родственники, знакомые, знакомые наших знакомых. А это уже вся Одесса, из которой мы часто выезжаем и редко возвращаемся. Как приятно после долгой поездки вернуться домой, войти в родной двор, увидеть родное АГВ, услышать родное КВН и утром сквозь сон слышать голос соседки. «Мадам Жванецкая, ваш Миша вернулся?» «Да, он еще спит. Я же говорил, это все детство. Он будет человеком, это все детство. Кстати, у меня есть девочка, мне кажется, она ему подойдет. Я уже не знаю, кто ему подойдет. Она ему точно подойдет, она любому подойдет. Только сначала мы должны туда подойти. Я уже не знаю, у него нет времени для личной жизни. У нее фигура, я такой фигуры не видела. Таких фигур сейчас нет вообще. А умница пишет, все время что-то пишет. Что она пишет, никто не знает. Когда не войдешь, она пишет. Папа профессор, мама профессор, брат профессор. Профессор или провизор? Провизор. Таких семей теперь нет вообще. Я уезжаю и возвращаюсь, а двор наш не меняется, только жители тихонько стареют. И соседу напротив все труднее подниматься на бельэтаж. И дворнички, которые развешивают кучу белья каждое утро, труднее подпрыгивать, чтобы отщепить его. И моей маме трудно уже ездить в аэропорт, и она встречает меня дома, а кого-то нет во дворе. Да и я, как бы далеко ни заезжал, вопреки всем законам Эйнштейна, старею так же. Мой двор, куда мы приехали сразу в 45-м, где мы знаем друг друга как муж и жена, где жаркими ночами лежим на своих верандах и переговариваемся, где каждое утро выскакивает намыленный жилет второго этажа и кричит вниз: «Даша, закройте воду, мне нечем смыть». «А что я, по-вашему, я тоже в мыле, у меня дети в мыле. Вы думаете, у меня здесь давление с напором? У меня напор без давления. В общем, я крикну, вы откроете, вы крикните, я закрою». Двор, где ничего нельзя удержать в секрете. «Что это вы несете, Гриша, в одеяле с женой? Что-то тяжелое, квадратное, похожее на телевизор». «Телевизор? Если мне не изменяет зрение, вы недавно уже проносили один телевизор. Этот нам подарил сын». «Какой сын, когда он вам подарил? Что вы рассказываете? Противно слушать». «Надежда Тимофеевна, что это у вас в руках такое круглое?» «Это левая краска, занесли во двор». «Какая это краска? Левая. Но она же имеет цвет. Левая бордо. Что вы будете красить? Плинтуса, наличники. Я тоже хочу». «Идите к Даше, там уже сидит продавец». Такая была шутка. Тогда она хорошо принималась. «Там уже сидит продавец». Мой двор, жители которого с 8 утра учителя, врачи, канатчики, столяры, а в 5 они снова тетя Рита, дядя Коля, баба Даша. С приездом Миша откуда? Из Ленинграда, тянет в Одессу. «Слушай, тут слух идет, неужели это правда? Такой человек, это правда?» «Это неправда, это про Райкина слух что-то, что он переправил золото в Израиль, нырнул под пароход, прикрепил магнитом и переправил». Пожилой человек, ему уже тогда было лет 59, когда я это писал. Но он нырнул и переправил. «Слушай, неужели это правда? Такой человек, это правда?» «Это неправда. Я же говорю, такой человек. Конечно, это неправда». «Ой, а что с командой КВН? Команда грустит?» «Нет, конечно, нет. Из-за чего грустить? Из-за Баку. Терять здоровье из-за Баку. Таких Баку еще будет и будет. А Одесса требует жизни. Что ты смеешься? Или я не прав, ты прав? Из Одессы можно выезжать, можно уехать навсегда, но сюда нельзя не вернуться. Когда доходит до дела, здесь все моряки, все рыбаки, все футболисты, все врачи и все больные. И когда была холера в 69-м году или в 70-м, в Одессе стало еще лучше. Холера в Одессе. Курортники в панике покинули гостеприимный город. На крышах вагонов битком, купе забиты, а в городе стало тихо. Холера в Одессе. В ресторане свободно. Заходите, рекомендуем. В магазинах от вашего появления начиналась здоровая суета. В трамвае вы могли уступить место женщине, без опасения, что у него тут же ринется быстрый конкурент. Холера в Одессе. В городе стало так чисто, что можно было лежать на асфальте в белой сорочке. На улицах появились такси с зелеными огоньками, чего не наблюдалось с 13-го года. И стаканы в забегаловках вымыты, и трубы все исправлены, и туалетики в порядке, и личики у всех чистые. И мы моем ручки до еды, и после еды, и кипятим, и чистим, и пьем тетрациклин, и взаимно вежливы. Вся холера стоит той вежливости, которая тогда появилась в Одессе. А анализы, как они сближают. Конечно, холеру быстро ликвидировали, но то хорошее, что принесла холера с собой, могло бы и остаться. То, что есть в людях, но проявляется в трудную минуту. Забота, сплочение. Мы одесситы, один коллектив, одна компания. Мы живем в одном доме. И лозунг наших врачей «Чистые руки» пусть будет перед глазами в прямом и переносном смысле. Чистые руки, чистая совесть, чистые глаза друг перед другом. В общем, вам передают привет наши родственники, знакомые, знакомые наших знакомых. То есть вся Одесса, где нас 980 тысяч и 9 человек в театре «Миниатюр». От имени которых говорим мы, от имени которых говорю я. И чтобы мы все были здоровы и побыстрее. Потому что летом нас будет 980 тысяч и, наверное, миллион приезжих, чтобы они уже были, наконец, здоровы. И мы им тоже, хотя нам это трудней. Они у нас отдыхают, а мы там каждый день. Но кто об этом говорит, когда речь идет о гостеприимстве? А в этом вопросе Одесса приближается к Грузии, удаляясь от Ирана. Мы приветствуем вас, желаем вам счастья, трудов, забот, побед и крепкого здоровья. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу.